Глава 25. Сеанс стриптиза. «Вы же просто блефуете!» — не поддавалась она. «Если бы рога реально имели отношение к моему прозрению, то вы бы давно их отрастили. Нужен всего-то один оборот. Но вы тянете. Значит, сами не уверены, сработает или нет. Нет, не так. Вы знаете, что не сработает. Но вам нужно время, чтобы запудрить мне мозги сказками об истинности». «Я жадный. Что вы имеете в виду? Хочу, чтобы вы влюбились в меня до того, как прозреете». «Какого черта, Шакаяма?» Она была готова провалиться сквозь землю от смущения из-за слов, сказанных им. «Вам самому не стыдно такую пошлость нести?» «Вам показать пример реальной пошлости?» — спросил Шакаяма, чуть приподняв внешний уголок правой брови. И Аяка тут же вспомнила, как он в прошлом давал ей почувствовать разницу между извращенцами. Во второй раз на одни и те же грабли вставать не собиралась. «Вы сдержитесь, пожалуйста, от примеров. В этом я поверю вам на слово». «Жаль». Она запоздало заметила, что расстояние между ними подозрительно сократилось за время разговора. Теперь Шакаяма стоял не дальше вытянутой руки и все так же нагло смотрел ей прямо в глаза. И когда только успел так близко подкрасться? Сбоку послышался хруст, на который они повернулись. И Йосика тут же подняла одну руку в жесте извинения, поскольку вторая держала открытую пачку чипсов. Рядом с ней стояла Синахара, испуганно жующая лист эвкалипта. И Камацу, который будто только и ждал, когда на него обратят внимание, чтобы воодушевленно воскликнуть. «Вот так страсти-мордасти!» Закатив глаза, Аяка глухо пробормотала, что в клоуны не нанималась. Подхватила готовые выкройки и пошла примерять их на манекене. Манекен у них был непростой, а также сделанный под заказ все тем же знакомым артефактором. Хотя сейчас она уже считала, что выгоднее было бы купить тот серийного производства. А переплачивать втридорога за черный матовый дизайн корпуса оказалось достаточно глупой идеей. «Чего замерли, Шакаяма? Раздевайтесь, раз уж решились!» Она бросила на него быстрый взгляд, после чего открыла панельку на спине манекена, где вращали заколдованные шестерни. Вбила параметры, накануне снятые с госпожи Сагидайга, и захлопнула обратно миниатюрную дверцу. Несколько секунд внутренний механизм обрабатывал полученную информацию, а потом внешний облик манекена пришел в движение. Его силуэт вытянулся и словно сбросил десяток килограммов, имитируя долговязую фигуру заказчицы. Удобная функция, сокращающая количество примерок до одной, и то только из-за того, что клиент за время изготовления изделия мог поднабрать или, наоборот, скинуть вес. «Я не теряю надежды, что вы передумаете», — усмехнулся он. «И поверю в ваши сказочки? Зря надеетесь на чудо». Звякнула пряжка ремня, и Аяка снова глянула на продолжившего раздеваться Шакаяму. Тот ни на секунду не отрывал от нее взгляда, пока снимал штаны. И, стоило признать, делал это чертовски сексуально. Может, дело в подкачанном теле с ярко выраженными кубиками пресса, крупной грудной клеткой и круглыми плечами. Тем не менее, от мимолетной мысли, что не так давно она гуляла по этому телу собственными руками, исследуя наверняка каменные на ощупь мышцы, у нее аж в горле пересохло. «Ха-ха-ха, Ая, не пялься так откровенно на Шакаяму!» С озорным смехом поддела ее Йосика. «Хочу и пялюсь!» Как можно равнодушнее отмахнулась Аяка, продолжив закреплять выкройки на манекене при помощи булавок. «Главное не покраснеть, иначе это будет полным фиаско». «О, девочка моя, ты приняла свои чувства? Мне есть с чем вас поздравить?» «Я всего лишь посмотрела на красивое тело. Нельзя, что ли, обязательно жениться после этого?» «Вот же коза упертая!» Кинув на стол полупустой пакет с чипсами, Йосика взяла влажную салфетку у Камацу, протерла руки и вернула в скомканном виде ее обратно. Затем подхватила тонкую полоску викуньи ткани, на которой заранее вышел рунический став, и направилась к Шакаяме, стоявшим посреди мастерской в одних светло-серых трусах. И, судя по тому, как он прикрывал ладони стратегически важное место, все же чувство стыда ему было знакомо. «Эх, Шакаяма, не повезло вам втюриться в эту ледышку!» Йосика встала рядом и стала закреплять полоску у него на бедре. «Ничего себе! Вы качаетесь?» Взгляд Аяки тут же метнулся к пальцам подруги, бесцеремонно ощупывающим ногу ее оленя. Что-то мерзкое заклубилось в груди. Какой-то извращенный симбиоз из страха, гнева и обиды. Почему он позволял себе трогать Йосика? Вот как, значит, проявлялась так называемая истинность его чувств. «Госпожа Хасегава, пожалуйста, прекратите». Шакаяма схватил ее за запястье и отодвинул руку, обеспокоенно смотря при этом на Аяку. «Чего?» Йосика обернулась и проследила за его взглядом, уставившись на нее с вопросительно приподнятыми бровями, которые постепенно сменились ехидной ухмылкой. «Чего Лазера врубила?» «Я всего-то пощупала. После такого тоже жениться не обязательно». Вот же заноза в заднице. Специально спровоцировала ее. Дверь распахнулась, и в мастерскую вошла высокая худая девушка в клетчатой дизайнерской олимпийке на несколько размеров больше нужного, из-за чего буквально в ней тонула. Она сняла солнцезащитные очки, и тяжелый взгляд пробежался по всем присутствующим. Остановился на обнаженном Шакаяме, и тогда уголок ярко-красных губ приподнялся, добавляя надменности и без того отталкивающе холодному выражению лица. «Мужской стриптиз? Ничего себе вы тут развлекаетесь, сучки!»